Глава восьмая. Как это ни парадоксально, однако столь же и бесспорно, совершенство пушкинского искусства восходит к его тезису об изначальном несовершенстве человеческой природы как о неотъемлемом ее качестве. Воспринимая таким образом всякого человека, Пушкин тем самым, хотя и не формулирует это прямо, но неотвратимо возлагает на него обязательство отстаивать свою единственность. У пушкинского человека, каким бы ни был он, нет иного дела, как доказать, кто он таков, в первую очередь, разумеется, перед самим собою. Следовательно, его дело — это он сам. И отсюда у него тоска по всему, что не он, рядом и наравне с жаждой отстоять себя как такового. Что может быть выше того в искусстве, чтобы выставлять человека в таком свете? Мы, следовательно, все ограничены в той мере, в какой утверждаем свою единственность. Но при этом наша единственность представляет собою и единственное средство приобщения к роду человеческому. Обнаружение двусторонности нашего бытия — стержень художественного творчества. И то, как это делается тем или иным художником, есть мера для оценки достоинства его как художника. Искусству дано проникать в тайну нашего единичного бытия, но именно поэтому и общезначимого, открывая всю его прелесть, так же, как и всю зыбкость вплоть до трагичности. Если нет человека, которого можно было бы заменить другим человеком, то, в свою очередь, в каждом человеке непременно есть что-то схожее со всеми людьми, бывшими, сущими, да и теми, которые некогда появятся. При этом художнику приходится ставить себя на место всякого воображаемого и изображаемого лица, подменять его собою, либо подменять себя им. В творчестве один отвечает за всех. Берет на себя ответственность судить решительно обо всем, но тем самым выставлять и себя самого на всеобщий суд. Не случайно Достоевский считал, что для того, чтобы хорошо писать, надо самому пострадать. Однако прав и Гёте, сказавший, что если занимаешься искусством, о страдании не может быть и речи. Действительно. Творчество не равно страданию, ибо другими своими сторонами превышает страдание. Оно скорее трагедия, а в трагедии невозможной без страдания заключен великий смысл искупления и очищения. Прославляя жизнь, творчество стимулирует нас к новому творчеству, как единственному маршруту в бессмертие. Высшая оценка искусства заключена таким образом в самом искусстве, и чем оно более совершенно, тем острее необходимость осознания им собственной ценности. При чтении гениальных художественных произведений мы поднимаемся на их уровень в понимании жизни и человека. Волною своего дара гений взмывает и нас на свою собственную высоту. И все же быть гением и понимать гения – вещи совершенно различные, может быть, даже противоположные. Обыкновенному человеку, надо полагать, проще воспринимать разных гениев, чем одному гению согласиться с другим гением. Ведь всякий художественный гений – это целый мир, несоединимый с миром, являющимся плодом другого гения. Случается, что эти миры – противоположны друг другу. Мы, люди обыкновенные, в общем-то, не имеем своего целостного мира, поэтому нам куда легче вживаться то в одного, то в другого, а то и сразу в нескольких гениев. То, что мы безошибочно улавливаем разницу между талантом и гением, свидетельствует о нашей способности быть в каком-то смысле равными гению, вступая в прямое общение с ним. Понимать Пушкина или Достоевского, читая их, значит, как бы там ни было,